9. На завтра нас с Рози, Сузамен вместе отправляют работать, как Алис, как всех. В сказке вокруг покойника нужно чертить круг. Здесь, где мы все как покойники, нужно выйти из круга. Он, немец, нагреб в обе пригоршни таких, как мы, и отдельные песчинки просыпаются. На это и рассчитывает мой друг Колька, который опять на соли. Я опять, потому что ничему не могу научиться в этой жизни, не желаю раздеваться при Рузе. Каким жалким, худым, слабым я буду выглядеть при дневном свете, мужчина. Но Колька не очень придирается ко мне на этот раз. Он чем-то сильно озабочен, все время сплевывает, будто его тошнит, и машет головой, отгоняет от себя что-то, что лезет в голову, и не уходит. Это случилось ночью. «О, цыгане, хитрющий народ!» — начинает разговор полицай, посматривая на Рузю. «Снова будет к ней цепляться? Нет, не в этом дело. Что-то заботит и полицая. Хитрющий, хитрющий, а немец умнее, не дал себя объегорить. Европа!» Полицай улегся на груди соли и пересыпает крупные кристаллики в руках, словно отбирая, какие получше. «Ты и не дал», — ворчит Колька, не глядя на полицая. «Он, как всегда, в курсе дела, мой Колька, и все остальные, кажется, в курсе. Полицай не шпыняет их, как обычно», а сдерживает в работе. Вторую смену люди отрабатывают, так что давайте полегоньку. Что у них была за первая смена? Почему даже полицай их пожалел? Не в курсе только мы с Рузи. «Твоя случаем не свободы?» спрашивает Колька. Он не говорит «колхоз». «Все и так ясно». «Да, а что?» «Та так, ничего. Знала она там кого». «Что значит знала? Почему, ла?» «Тебе могу сказать по секрету, председательша». «Ну, тянет Колька, а не скажешь, так там всех до единого». «Я понимаю. Парашютист, цыганское село, полицай, который говорит о цыганах, что не хотели объегорить немцев. Мы разговариваем, а полицай бормочет под стук лопат и скрип соли. Немцы, они хитрые. Нам приказали, и пойди откажись». «Сам в ямку ляжешь. Ох-охо, грехи наши тяжкие. Конечно, оно чертово племя. Своровать, убить, негожую коняку всучить. На все способны. Так что подлежат изничтожению. От только деток жалко. Просто и не сказать, как». Полицай ворочается на груди соли, сбоку на бок переворачивается, что-то душит его. «Такое оно, ваше семя!» Бросает он Рузе со злостью, будто она, Рузя, во всем виновата. «Цыганча, вроде твоего, в яму бросили просто так, не дострелили. Он ручонками сучит, «Наче настоящее, пока землицы не присыпали, не вгомонился. Не приведи, Господи, еще раз такое увидеть. Рузя разгибается и смотрит на него, не отрывая глаз. «Ну, чего уставилась? Давай, працюй!» Примечание. «Работай», украинский. «Не любите работать, а потом страждай за вас. Он всех заставит, а тех, кто не хочет, перебьет. Потому человек должен...» Полицай не заканчивает свои мысли о том, что должен человек, и кричит на Рузю. «Да не смотри ты на меня своими буркалами! Я ж не виноват, что вы с немцем не поделили чего. Он за свое, а вы за свое. Вот и получается, что он, немец, должен вас с дороги прибрать». Он кричит: «Стадо, стадо!» И верно, скоты. Ваши мужики своих баб сами зарывали лопатами. Вот как ты, к примеру, Соль. А шо делать, если приказ? Ты не будешь, если шо, а? Не будешь? Рузя отводит глаза. Полицай принимает это как согласие. То-то и оно, что все мы под Богом ходим, и ваши, и наши. Так что если твои могли, то мне и сам Бог велел. Мужиков уже некому было, так пришлось нам. Хотя мне лично оно ни до чего. Колька шипит про себя. «Тебе, гаду, тоже не уцелеть». Сперва жидов, потом цыган, а там из-за нас славян примутся. Так наших больше за всех полегло. Схватывается с земли полицай. И у Красной Армии большинство наши и тут. Да еще примазываются. Иные цыгане на себе раздирали рубашки, показывали белые, вроде как русские. От хитрюги! Немцы ничего, кое-кого отпускали. Это ж смех! Один сначала из жидов цыгане подался, а потом цыган в русские. Ой, хитрый народ, хитрющий ей-богу! Через то его и преследуют всячески все. Сзади раздался глухой стук. Я оглянулся. Рузя лежит на куче соли, разбросав руки и ноги, словно покойница. Лицо ее на серой соли казалось таким же серым. «Договорился ты», — бросил полицаю Колька и пошел поднимать Рузю. «Я раньше него оказался возле». Она шарит руками по земле. «Жили вместе, умирать будем врозь», сказала она и оставила с собой Раду. Она прятала ее, как могла, в одеяле грудного младенца, в пещерку между рамами окна. И теперь она шарила вокруг, разыскивая дочь, искала и не находила. Раду оставили в тюрьме. Специально или просто не заметили ее в пещерке. Рузя сама это устроила. Сама теперь и убивается. Мы поднимаем Рузю с земли, а какой-то человек бросается к нам и смотрит на нее, словно хочет опознать. Человек этот с повязкой на голове, в рваной красноармейской форме, точнее, в командирской. Он смотрит на Рузю и мычит что-то невразумительное. «Помешался, контуженный», — говорит мне тихо Колька. «Не подпускай его до своей, он может ее за жинку принять. Жинка у него цыганка была. Люди говорят... куколка-красавица. Так он до ней сбежал отсюда, никого не побоялся. как узнал, что там случилось, так и помчался. Рассказывают люди, что требовал, чтобы откопали ему его куколку. Ну, полицаи пошли на это. «Люди ж не звери», — подхватывает полицай, который все время вертится около нас. «Как стали разрывать ту могилу, где их до 200 зарыто! Как начали лопатами разгребать тряпки да черепушки!» Этот сбожеволил, рехнулся среди могилы искать живую. Колька вместе со мной укладывает Рузю в тенечек. Под голову ей я кладу свою рубашку. Она лежит, не открывая глаз, словно покойница, и слушает про мертвый табор. Как пахнет оттуда, как рванет, как заходит могила. Полицай даже лицо закрыл руками, будто ему в глаза прыснула кровь. А духа шо ли рвануло? А духа! Колька, мой Колька, крестится неумелыми пальцами. Так там же кровищи по колено. Сам видел, ей-богу. Полицай будто просит прощения. Одна нога, женская, вылетела наружу, но ни его, ни летчика оказалось. Полицай указывает на контуженного, и я замечаю остатки голубых петлиц на его гимнастерке. В глазах глухое спокойствие. Он аккуратно разбинтовывает голову, сворачивая грязный скомканный бинт. Трудно поверить, что это про него рассказывает полицай. Узнали по туфле, чья нога, ни его жены, ни летчиковой. Вот он и убивается, что не его жинку нашли. Такое горе у человека. Самогонки, шо ли, влить ему для успокоения. Конечно, жаль человека. Может, и православный, хотя и большевик. Говорят, батюшка пошел до немецкой комендатуры сказать, чтоб цыган, которые остались, не трогали. Они ж крещеные. Они ж, говорит полицай про цыган, проходя мимо Рузи. Видно, тем самым хочет смягчить ее муки. Но она не слышит его, руками ищет Раду. Но приходится ждать, пока полицай напоит летчика из фляжки с самогоном. Пленный смотрит поверх головы кургузова полицая, и тот никак не попадает ему в рот своей флягой. Можно подумать, что летчик дрожит до сих пор. Он мотает головой и вдруг отшвыривает полицая локтем. Получив по морде, полицай понимает это как искупление вины. Он уже такой добрый, услужливый и благостный. «Не хочешь, не надо. Может, от меня брезгуешь? Ты вон сбожеволил от одного вида той могилы. А мне пришлось лично вот этими руками. Вы, жиды, да командиры, все на простого человека спихиваете. Зарой тебя, откопай. Ты, парень, перекрестился, может, легче стало. Цыган и то батюшка с именем Божьим отстоял. Боженька, он поможет». Летчик стоит на груди соли и шарит рукою в воздухе. Казалось, что он марширует на месте, сейчас вдруг скажет «Шагом, арш!» и пойдет вслед за женой. Его глаза уже ничего не видели, кроме цыганки, которой «нане» нет, «Уже нет». Но летчик нашел лопату и стал размахивать, как пращой. Полицаи боялись подойти к нему, метались вокруг. Они поднимали карабины, грозили сбожеволившему, примечание, сошедшему с ума, украинский, но стрелять не решались. Рузя тянулась к летчику, срывая с шеи и груди ожерелье, дешевые бусы. Она не слыхала полицая, который, как всегда, вертелся возле нас и причитал: «Сбожеволылы, сред белого дня! Это ж готовые покойники! Угомонитесь, скажены!» Действительно, на выстрелы должны были сбежаться немцы. Мы находились в самом центре города, и тогда всем капут, мертвый табор. Однако я чувствовал, что не напуган, не дрожу, не испытываю желания спрятаться за деревья, закопаться в соли. Они, немцы, хотят отделить нас друг от друга среди людей. Летчик, хотя он, кажется, избожеволил, сошел с ума, понимает это. Он вдруг бросает лопату и машет нам рукой: «Отставить!» И Колька опускает вниз свое оружие, и я, и другие. Божевольные, как ни в чем не бывало, уходит из мертвого табора, спускается с горы, подходит к Рузе и подает ей руку. «Так-то оно лучше», — говорит полицай, подталкивая нас к карабинам. «А то шо придумали, серед города устроили такое. Мало шо по ночам творится, так еще и серед дня. Нет уж, голуби, вы с немцем имеете дело, с ним, а мы тут ни при чем». Мы плетемся к тюрьме. Я держу за руку Рузю. С другой стороны ее поддерживает за локоть летчик. Завтра люди расскажут, как скаженный, контуженный нашел себе другую куколку-цыганку. Я уже знаю, как рождаются легенды. Мы все, в том числе и я сам, чуть не стали мертвым табором средь бела дня. Есть сказка об оживающем таборе. Должна быть и легенда об оживающей цыганке. Море Ефим и море Алексей, наверное, знают и такие. Они все знают. Цыгейнер, цыган, цыганолог. Примечание автора. Ефим Друц и Алексей Геслер – известные советские цыганологи, собиратели цыганского фольклора, любезно предоставившие автору свои богатства. 10. Месяц на небе светится, а мертвый с девицей мчится. Несутся, просто дух захватывает. И остановились у самых ворот кладбища. Свистнул цыган, сгинули кони. А сам он в разрытой могиле стоит и кричит жене: «Иди сюда скорее!» Какой он, Рузин муж! И как переживает смерть его Рузя. Там ведь в цыганском колхозе всех до единого. «Не иначе, как смерть моя пришла», — подумала цыганка и стала снимать себе по одной одежке и подавать мужу. Медленно, медленно. Рузя тогда сразу поняла все. Так и грохнулась наземь.